Златошвейка. На другой день Анна Ефимовна дала Ивану слово. Борица Михайловна попробовала было заговорить, что на братниной вдове жениться грех, настоятель, пожалуй, и венчать не станет. Но Иван Максимович написал грамоту в Вологду самому архиерею. А кроме грамоты послал владыке 20 рублей деньгами на монастырь. Ему самому оксамиту отрез на ризу и соболей на шубу. Архиерей знал, что Строгановы не такие люди, что под своей волей отступиться. А как без Строгановых прожить? Монастырь и то оскудеет. Подумал архиерей, да и послал Ивану Максимовичу свое пасторское благословение. Пока Мелеха ездил в Вологду, в доме все приготовили. А как только он привез ответ владыке, так и свадьбу сыграли. Анна Ефимовна опомниться не успела, так все быстро обернулось. Только что сидела затворница у себя в горнице, точно монашка в келье, и вдруг первой хозяйкой стала в доме. Иван Максимович слово свое сдержал. Позвал ключника и ключницу и строго-настрого приказал, чтоб слушались во всем молодой хозяйки и обо всем по дому у нее спрашивали. А дом у Строгановых не маленький. Одних холопов во дворе больше 300. Семейные сами кормились, приказчики выдавали им месячину, а нанятые работники и кабальные обедали в естовой избе. Девкам, швеям, кружевницам и златошвейкам приносили варево в светлицы, чтобы они не теряли времени, пока светло. Работа у них такая, что при лучине испортить можно. Вскоре после свадьбы Анна Ефимовна первый раз зашла в светлицы. Она хотела передать ту пелену, убиение царевича Дмитрия. Теперь ей некогда было шить, да и не хотелось перед Иваном вспоминать Максима. Лучшая златошвейка была у них Дунька, Жданкина дочь. У Жданки она давно не жила. С самой смерти матери взяли ее в светлицы и стали приучать шить золотом. Анна Ефимовна подошла прямо к ней. Хотела послать ее к себе в горнице за пяльцами с пеленой. Посмотрела, а у Дуньки глаза запухли совсем красные, гноятся. «Чего у тебя с глазами-то?» — спросила Анна. Дунька не успела еще ответить, как подоспела старшая мастерица и принялась жаловаться на Дуньку, что она, бог ее знает, с чего ревет, глаз не осушает, оттого и стали болеть глаза. Была самая первая златошвейка, а теперь так ковыряет, что не глядел бы. Анна покачала головой и велела дать покуда Дуньке какую-нибудь работу полегче, ну хоть Данилке рубаху к празднику вышить. А там, коли не пройдут глаза, придется ее на скотный двор отправить. Без дела девке в светлице нечего сидеть. Дунька опустила голову на пяльцы и еще сильнее заплакала. «Не реви, дура», — сказала Анна. «Нам златошвейки надобны. Коли заживут глаза, оставлю». А в тот же вечер Феония прибежала к Марице Михайловне и рассказала ей, что Анна Ефимовна вновь принялась за ворожбу, только уж не на Ивана Максимовича ворожит, а на Данилу Ивановича. Наверное, затеяла извести его, чтоб когда свои сыновья будут, не пришлось бы им Даниле покоряться и из его рук смотреть. Данил Иванович все равно у Ивана Максимовича старший сын, стало быть, все богатство ему перейдет.